33. На это Матерн заметил: «А мне кажется, что ты не выполнил принятой на себя обязанности. Больше того, как мне кажется, ты лишь приступил к ее выполнению и, так сказать, только расставил точки и провел кое-какие линии. Правда, ты говорил, какими науками старались вооружиться ораторы прошлого, и показал различия между нашими ленностью и невежеством, их напряженнейшими и плодотворнейшими занятиями. Теперь, однако, я жду дальнейшего, и, выслушав от тебя, в чем именно они были сведущи, а мы не сведущи, хочу точно так же узнать, какими упражнениями, становясь юношами и готовясь вступить на судебное поприще, они старались поддерживать и растить свои дарования». Страница 396-я. Не станешь же ты отрицать, полагаю, что красноречие опирается не только на научные знания, но в еще большей мере на способности и на опыт, с чем, судя по выражению лиц, согласны и остальные. И после того, как Апр и Секунд подтвердили, что таково и их мнение, Мессалла, как бы начиная новую речь, сказал: «Поскольку истоки и корни красноречия, сообщив, какими науками старались вооружиться и просветить себя ораторы прошлого, я показал, по-видимому, с достаточной полнотой, перейду теперь к их упражнениям. И хотя занятие науками включает в себя упражнения, все же постигнуть такое множество столь глубоких и разнообразных предметов никто не может иначе, как сочетая знания с размышлением, размышления со способностями и способности с опытом в красноречии. Отсюда следует, что способ постижения того, что высказываешь, и высказывание того, что постигаешь, один и тот же. А если кому-нибудь это кажется темным, и он отграничивает знание от упражнения, то пусть такой согласится хотя бы с тем, что вооруженный и заполненный этими науками дух придет гораздо более подготовленным к тем упражнениям, которые, как очевидно, неотъемлемая принадлежность ораторов».